Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня мы начинаем второе послание к Тимофею, апостола Павла, рабби Шауля. И несколько слов я скажу о введении. Значит, это послание считается предсмертным, то есть оно написано было буквально перед самой смертью рабби Шауля. И это был его последний арест, когда его арестовали в Риме. Историки убеждены, что это было время правления царя Нерона. Мы все знаем, да, что в 64 году в Риме был очень сильный пожар, который был как бы организован как раз Нероном для того, чтобы снести бедные кварталы, ненужные просто вот постройки вот эти, и решить вопрос одним разом. Все это было как бы свалено в вину на уверовавших в Иешуа людей, и в то время было очень много казней, в то время было очень много как бы людей, которых просто скармливали на арене зверям или там другими какими-то способами публично убивали. И в самом конце царствования Нерона, примерно это 66 год, рабби Шауль снова возвращается в Рим, и там он был арестован. Как бы ученые считают, что причина его ареста неизвестна. Буквально вот в толкованиях пишут, что почему арестовали, неизвестно. На мой взгляд, на этот вопрос дает ответ как раз 11-12 стихи из 1 главы, когда рабби Шауль говорит, что о Иешуа Мессии, который разрушил смерть через явившего жизнь и через вот это благовествование, и он говорит, для которого, то есть для благовествования, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. И 12 стих говорит, по этой причине я и страдаю так, но не стыжусь. Я думаю, именно это как раз отвечает на вопрос, за что он был арестован. И исторические как бы справки говорят о том, что рабби Шауль был казнен как раз во время правления царя Нерона. Об этом говорит вот церковная история, книга 2 том, 25 глава, что именно в этот период, в самом конце правления царя Нерона, был казнен рабби Шауль. И поэтому само послание не могло быть написано позднее 67 года. То есть 67 год нашей эры – это время написания второго послания Тимофею. И я начинаю читать с 1 стиха пока по 5. «Павел, волею Божию, апостол Иешуа Мессии, по обетованию жизни в Иешуа Мессии, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Машеха Иешуа, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике или Евнике, уверен, что она и в тебе». Амен. Я пока остановлюсь на этих 5 стихах. Я не зря сделал введение, и не в каждом послании я делаю такое вот такое введение, потому что я сегодня хочу обратить наше внимание на человеческие связи. Я хочу обратить наше внимание на те вещи, которые в сложные периоды жизни, в самом конце жизни, они проявляются сильнее, чем в обычное время. Перед самой смертью Рабби Шауль пишет свое письмо именно Тимофею. То есть это самый близкий для него, наверное, человек в тот момент. Я думаю, что он не просто был его духовным сыном, он был человеком, в котором он видел продолжение своего дела. Вы знаете, учеников может быть много. Единомышленников может быть много. Людей, которым можно передать служение, как правило, не бывает много. В лучшем случае это один или два человека. А как правило, и этого нет. Когда люди подходят вот к концу своей жизни, перестают на них действовать человеческие предрассудки, перестают на них действовать ограничения, которые вызваны социальными связями у нас. То есть человек перестает уже брать во внимание, удобно это или неудобно сделать, а как на это посмотрят другие. Когда человек стоит перед моментом, что он должен предстать перед Создателем, я думаю, для него выкристаллизовывается самое важное и самое вот то, что он не хотел бы упустить. Пока мы живем на земле, мы можем учитывать вот эти моменты, социальные связи, как переменные составляющие. То есть сегодня это так, завтра поменялось. Более того, мы же все, я так верю, хотим меняться в лучшую сторону, правда? Сегодня человек одно, ну а завтра он совсем другое. И здесь, когда вот Рабби Шауль становится и пишет вот это предсмертное свое послание к Тимофею, он старается выразить, подчеркнуть самые главные вещи. Те вещи, о которых, возможно, они говорили, когда были вдвоем. И, знаете, такие вещи не происходят в классах. Вот жизнь показывает, что самым главным моментом мы учимся, когда едим бутерброд на привале, там, допустим, да, или ручей какой-то горный переходим с кем-то. Одна-две фразы. Поступок человека становится для нас такой вот зарубкой, характеристикой этой личности, которые у нас собираются и складываются. Точно так же отрицательные вещи. Хотим мы этого или нет, автоматически фиксирует наш внутренний человек. Вы знаете, хочется говорить о вещах вот таких, как я сегодня касаюсь, потому что на самом деле это очень мясная пища. То есть она, на мой взгляд, более духовная, чем доктрины и еще там какие-то вот теологии, которые могут быть. О себе Рабби Шауль говорит, что он апостол по воле Бога. Все люди говорят, в принципе, да, по воле Бога, мне Бог сказал. Я всегда требую доказательств. Я не боюсь выглядеть циником в глазах этих людей. Не боюсь, что обо мне кто-то скажет, что я не духовный. Почему? Потому что духовный человек, он даст доказательства, если он духовный. А не духовный, который выдает придуманное им или то, что ему хотелось бы. Как бы, что это от Бога, он обидится, потому что у него нет подтверждения. Почему я так думаю? На основании Священного Писания. Когда Бог призвал Моше. Моше говорит, а что я скажу людям? Бог говорит, вот так и вот так. Он говорит, да мне никто не поверит. Он говорит, засунь руку в пазуху. Помните? Раз засунул, вынимает рука, проказой покрыта. Я думаю, он испугался. Засунь обратно. Опять засунул, вынимает, чистая рука. Он говорит, а если все равно не поверят? То есть человек, который жил в Египте, да, понимает, что в принципе фокусы люди умеют показывать. Три знамения тогда было дано Моше. Он превращал воду в кровь, рука покрывалась проказой. Вы помните, да, это все? И посох его превращался в кобру. В оригинале, вот. в иврите написано «танин» и «петен». Это как бы большая кобра. Почему я делаю на этом акцент? Я не знаю, кто-то интересовался или нет. Я когда это как бы для себя открыл, не помню уже, когда это было. Я просто посмотрел, и, наверное, это Discovery было про животных, вот или Animal снимают. Значит, королевские кобры растут до 6 метров. Это самая крупная ядовитая змея на планете. Основное питание королевской кобры – это другие змеи. То есть она кушает змей. 90% ее рациона – это другие змеи. Теперь представьте себе змею 6 метров в длину. Вот, вот этот зал у нас – это 7 метров 30 сантиметров ширина. Это чуть-чуть меньше. Какой толщины будет такая змея? Кобра поднимается на 1/3 своего длины. Поделите 6 на 3, это 2 метра. То есть, если такая кобра встанет и раскроет капюшон, она будет ростом выше человека, и ширина капюшона будет шире плеч, я думаю. Это вот сейчас, сегодня то, что вводится. 3500 лет назад, я не исключаю, что были намного крупнее экземпляры. Тем более, посох Моше мог превращаться... Ну, если написано «танин», «танин» – это просто очень большая, крупная змея. Толстая такая. Понимаете, Бог всегда снабжает людей доказательствами. И эти доказательства можно увидеть вот в обычной простой жизни. Неважно, что это будет. Посох, превращающийся в змею. И когда... Вот эти все умельцы там тоже сделали так же. Помните? Эти космим, колдуны вот эти. То кобра Моше пообедала, а потом опять превратилась в посох. Я почему эти вещи рассказываю? Мы иногда думаем, знаете, Бог там что-то делает. Вот природа, она как бы отвечает знамениям, она отвечает потребностям Бога. То есть даже то, что его посох поглотил посохи колдунов, в принципе, в животном мире это был порядок вещей, естественный процесс. Но пойдите попробуйте так сделать, да, чтобы у вас получилось. Когда Раби Шауль говорит, что он апостол по воле Бога, вся его жизнь является прямым доказательством этого апостольства. Сегодня люди тоже говорят и заявляют, я это, я то. Думаю, что Писание ясно показывает нам, что мы должны говорить по мере дара, данного нам, раз. По мере веры, вложенной в нас, два. И на основании какого-то результата нашей духовной жизни или хождения в Боге. Потому что ну, планы у тебя могут быть грандиозные. Как бы, это же не мешки подымать, ну, говорить языком. Но пойти что-то сделать, для этого нужно действительно, чтобы была воля Создателя. Особенно в тех местах и в том пространстве, где раньше никто не был. Вот так, как это было в жизни Раби Шауля. Он был первым человеком, который... умышленно или осознанно пошел к язычникам, и вся его работа была направлена на служение язычников. Напомню то, о чем мы говорили в послании к римлянам. В чем заключалось служение язычникам? Именно для этого нужен был такой человек, как Раби Шауль. Никто из апостолов, в принципе, не отвечал запросам Бога, для того, чтобы сделать эту работу. Хотя Петр был первый, кто пошел к язычникам. Но он был человеком, который не мог объяснять, почему он так делает. Он не мог представить доказательную базу. Не было образования. Была, конечно же, хорошая жизненная школа. 3,5 года он ходил с учителем, с Иешуа Мессией практика. Именно такой человек должен был проповедовать иудеям, и так оно и было, потому что Шимон или апостол Петр, он служил и проповедовал евреям. Нужен был человек, который просто будет вот идти как бульдозер и говорить. Потому что все остальное, те, кого касался Божий Дух, сами понимали, знали и могли соединить. Но для того, чтобы передать в систему многобожия, в языческий мир, любая языческая культура, она внутри себя имеет многобожие. Чтобы туда передать идею монотеистическую, то есть идею об одном только Создателе, Боге, нужен был гениальный ум, нужен был гениальный человек, такой как Павел, который сумел бы переформулировать и объяснить на их языке, не меняя сути, главную идею закона, Торы или Танаха людям, которые практически вообще не понимали, о чем пока идет речь. И вот это избрание полностью было реализовано в этом человеке. Знаете, когда я читаю такие стихи, вот как первый стих в этом послании, я не знаю, как другие люди, но для меня открывается целый мир, для меня открываются судьбы вот, людей в этих простых словах. 1-2 стиха. Вроде бы там, мы, как правило, их так пробегаем, вот прочитываем, но в этих словах суть жизни этих людей. И Рабби Шауль был человеком, который полностью реализовался. Друзья, разве мы не стремимся к этой реализации? В хорошем смысле этого слова. Чтобы послужить Богу, ответить Ему своим служением на спасение. И мы хотим, чтобы это было хорошо. Правда? Вы представьте себе, что вот кто-то из родителей там попросит взрослого уже ребенка, там, не знаю, которому можно это доверить, закупит продукты хорошие, скажет, приготовь там покушать, да. Он будет целый день что-то делать, но все испортит. Просто потому, что будет небрежно там, отвлекаться, смотреть телевизор, слушать радио, что-то делать, там не помнит, посолил, не посолил, еще раз посолил. А потом опять забыл, еще досолил, чтобы, ну, как бы, на всякий случай. Потом попробовал невкусно, там, сахара насыпал, еще куда-то. В общем, в итоге все это надо будет выбросить. И вроде бы он тратил время, тратил ресурсы и как бы старался, а еще будет плакать и доказывать, что все было хорошо. Другой ребенок будет не знать, что делать. И он просто использует те продукты, которые на сейчас... На сегодняшний день он умеет там, яйца пожарить, например, да? Или там салат порежет, что-то сделает, а потом, когда придет родитель домой, он скажет, а вот это я не знал, я не уверен был, как правильно сделать. И тогда ты берешь, и ты ему говоришь, смотри, это вот так показываешь, объясняешь, ты его обучаешь, да? Понятно, что ты любишь и того, но реализация где происходит, скажите, по-настоящему? У второго реализация, она всегда будет зависеть от внутреннего состояния, от каваны, то, что в иврите называется кавана, намерение. Если человек просто отбивал картиз, понятно, то ничего не получится. Даже хозяйки дома, если готовят, и не вкладывают, как говорится, желание или душу, то, что умели и 100 раз делали, не будет вкусно и не получится. Но когда человек как бы старается, вот это духовное каким-то образом передается в пирог там какой-то, да, или в пирожок, ну, образно говоря. Как это происходит? И ты потом кушаешь этот пирожок и думаешь, ну, как можно было так вкусно сделать обыкновенный пирожок? Вот самые вкусные пирожки, которые когда-либо я ел в своей жизни. Готовит моя жена. Сестры, не обижайтесь. Вы все вкусно готовите. Но вот так, как она, именно вот пирожки, именно так, как она их делает. То есть мне надо, это единственное блюдо, наверное, которое мне надо себя остановить, чтобы не кушать больше. Потому что я просто могу съесть вот сколько есть. Она такие тоненькие делает, маленькие, такие, полные начинки. Есть вещи, которые как бы там, кто-то делает очень хорошо. Кавана, вот реализация наша, понимаете? Духовная наша жизнь, она на самом деле определяет земную, вот земной путь. Это влияет на все. Я об этом говорю много, говорю часто. И буду говорить, наверное. Меня побуждает к этому Дух Божий. Иногда чаша, чтобы наполнилась, нужно капать в нее долго. Мы же все сосуды, правильно? По воле Бога Рабби Шауль говорит, что он апостол, и здесь же он говорит по обетованию жизни в Иешуа Мессии. То есть, жизнь, обещанная Создателем в Иешуа Мессии, в нем, в Рабби Шауле, реализовалась в момент призвания и когда он ответил на это призвание. А это произошло по дороге в Дамаск из Иерусалима. И вы знаете, человек, наверное, человек гордый или человек, который... Гордый человек, он как бы не будет замечать в своей жизни вот подобного рода вещи. Он будет думать, что это он чего-то добился, он чего-то достиг. Или вообще никак не отреагирует. Потому что, ну, как бы для него это низковато. Ему бы, ну, как бы, что-то другое, а что-то вот это вот. Человек такой, как Павел, да, член Синедриона, прокурор Синедриона, главный обвинитель. Ну, там, ну, голос, ну, ослеп, ну, там, ну, мало ли что, ну, бывает, да. Мог бы там списать на что угодно. Фарисей же. То есть верит в духовный мир, ну мало ли кто там явился, подножки ему какие-то делает, мешает работать. Он же убежден, что он конкретно вот исполняет волю Бога, разрушая это дело, да. Но его сердце всегда искало правду, оно искало ответ на свои вопросы. И вот в этот момент он отреагировал правильно. То есть это сердце, которое было настроено как приемник на то, чтобы увидеть, на то, чтобы услышать. Поэтому по воле Бога он апостол. И еще потому, что Бог обещал вечную жизнь в Иешуа Мессии. Вот вторая часть первого стиха, она говорит о его сознательном выборе. Я на это хочу обратить ваше внимание. Если первая часть стиха показывает нам, что его судьба связана была с Божьим избранием, то реализация произошла, потому что он сделал свой свободный выбор. Он согласился. Конечно, и желание в нас создает Господь. Но человек может блокировать эти вещи. Рабби Шауль не стал этого делать. Тимофею, возлюбленному сыну. То есть Рабби Шауль видит в нем свое духовное наследие или продолжение своего духовного вот, семени, ДНК. Больше ни о ком он так не пишет, вот как и Тимофея. Для того, чтобы создались такие вот отношения, понимаете, для этого нужны двухсторонние связи. Поэтому я и сказал, не каждый ученик становится вот таким Тимофеем. Возможно, там были более способные люди, чем он. Способные, там такие талантливые, там все, что хотите, и крестиком вышивать могут. Но не Тимофей. Понимаете, да, момент в чем? Социальная связь. То есть сердце вот соединилось. Это то, что называется двикут. Прилепление происходит не часто и не у всех. И настоящее прилепление невозможно создать учителем. Это создает ученик. То есть Тимофей – его сын духовный, да? Тимофей – его ученик. Это он захотел, это он так решил. Точно так же, как Илиша прилепился к Илиягу, пророку. Это он так захотел. Пророк ему говорит, что я тебе сделал? Иди себе там как бы. Он говорит, я только с папой и мамой попрощаюсь. И все. И стирал одежду, и готовил кушать, и ни вопросов не задавал. И получил помазание в два раза больше, чем у Илии, величайший из пророков Израиля. Казалось бы, ну что? Вот прилепилась душа. Благодать, мир и милость, и мир от Бога Отца и Машеха Ишуа Мессии. То есть Рабби Шауль, находясь в заключении, не терял этот мир. Для того, чтобы писать такие слова, нужно самому быть обладателем этого мира, этого состояния, этой благодати. И внешние обстоятельства не могли повлиять на Рабби Шауля. Даже угроза смертной казни не могла на это повлиять. Это хороший, добрый пример, друзья, для нас. Потому что очень часто люди, вот входя в служение, из-за того, что где-то что-то чуть-чуть там не так, делают коники. Понаблюдайте, вот иногда коты под вечер, они так выгибают спину и ходят боком, как крабы. Не все, но я видел такое. И еще иногда так вот так подпрыгивают. То есть, не знаю, что там и делать, но вот люди часто так поступают. То есть, очень сложно людям почему-то сохранять ровную линию. Вот Рабби Шауль был таким человеком, Тимофей был таким человеком. Внешние обстоятельства не могли продавить вот это внутреннее крепкое духовное ядро, которое они сформировали в себе. Причем Тимофей молодой парень, он молодой служитель. Иногда смотришь, люди взрослые не могут взять себя в руки нормально. Ну, духовные руки, духовно взять себя. Они то, что делают, они пытаются это духовно объяснить. Но оно не вяжется. Благодать, милость и мир. Это хесед, рахамим, шалом. Три слова таких на иврите, очень мощных. От Бога Отца и от Машеха. Я всегда обращал на это внимание, и вам советую это делать, что апостол Павел в своих посланиях всегда пишет отдельно, разделяя отца и сына как две личности. Если для кого-то я некорректно формулирую, сформулируйте это сами для себя более корректно, но обратите внимание на то, что он говорит, что Бог Отец и помазанник его, Ишуа. Благодарю Бога, которому служу от прародителя с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. Обратите внимание на слово «с чистой совестью». Павел всю свою жизнь служил с чистой совестью, даже когда гнал церковь. Понимаете, да, о чем тут идет речь? Его заблуждение не означало его как бы гнилую мотивацию, как можно это иногда наблюдать. Он всегда это делал с чистой совестью. Не из-за корысти, не из-за любостяжания, не ради должности, не ради позиции и не ради уважения людей. Он это делал, потому что в этом он понимал и видел служение Богу. И делал это от прародителей. Речь идет о том, что он был по династии служителем. Человеком, который вырос в семье или в роду, где люди получали высокое образование. Я думаю, что с самого детства уже их в это направляли. Такие родители всегда будут направлять своих детей туда же. Да? Плюс еще, если ребенок вмещает, он способный, он же умножает накопленный капитал. То есть отец передает сыну какие-то знания, и как образовательный материал, который он может усвоить, там, предположим, теоретически, грубо говоря, там, до 20 лет. Да? А потом уже на это, как на базу, накладывать собственный опыт и вот эту духовную работу. То есть он увеличивает массу на самом деле. Поэтому, когда Павел говорит, что он служил с чистой совестью, он не делает исключения на тот период времени, который был до его обращения, до его прозрения. Он всегда был таким. Я думаю, это ключевая мысль. Он всегда был таким. Иногда, знаете, вот служители, люди, я никого не критикую, я просто обращаю наше внимание. Там ломаются там на деньгах, на славе. Это всегда такие люди были. Просто когда они достигли своей цели, это проявляется настолько явно, что теперь это видно всем. А раньше не было повода, оно не проявлялось. По крайней мере, такую линию проводит иудаизм, когда комментирует поведение Валаама, который возлюбил мзду неправедную. То есть Мидраш подробно объясняет, что он всегда был такой. Это не то, что он вот сейчас поменялся. Он такой был всегда. Внутри. Хотя снаружи казалось по-другому. Очень много сегодня таких же людей, верующих. Служителей любых, не служителей, разных. Они вот это нутро, если не заменено было на новое, вот он так и остается. У него меняются цели, меняются приоритеты где-то. Но мотивация прежняя остается. Просто средство достижения вот этой цели. Он видит лучше здесь, и он идет туда. И люди кажутся, о, человек изменился. Смотрите, был там, теперь тут, теперь сейчас вот. А потом бац, и люди спрашивают, 30 лет же, там, или 15 лет, 20 лет он же был там. Раз это проявилось, это, понимаете, это не то, что там панчер какой-то, прокол один раз или там пару раз. Это целенаправленно. И человек идет к этому, и не всегда он это понимает. Вот это внутреннее желание реализовать тайную какую-то мечту, тайное желание, да, возможно, продиктованное комплексами, идущими еще с детства, создает вот эту траекторию жизни. И Рабби Шауль был полной противоположностью характеру, о котором вот я говорил последние 3 минуты или чуть больше. Он всегда был прямым, честным, с чистой совестью. Рубил с плеча, это его природа, это его суть. И очень радостно понимать, что такого человека Господь взял в удел. В то время, глядя на Павла, наверное, когда он был Шаулищ, нельзя было представить, что это будет служитель. Да? Помните, Анания, которого он послал к нему помолиться, он говорит, Господи, да это же враг наш, это же вражина, это же вообще, куда же ты меня посылаешь? Он говорит, иди, это сосуд мой избранный, иди помолись, чтобы он прозрел. И человек пошел и помолился. Вопрос, ты пошел бы? Вот ты пошел бы Задай себе вопрос. Или сказал бы, а вдруг мне показалось? А вдруг это не голос Божий? Вы представьте, насколько нужно быть натренированным, чтобы отличать, где Бог, а где просто мысли человеческие. Непрестанно вспоминает в молитвах он у Тимофея. Я уверен, что это были молитвы, которыми он благословлял, как тут и написано, и как бы желал ему, знаете, вот пройти свой путь, совершить свое поприще. Почему я так много внимания этому уделяю? Писание, вот смотрите, не говорит нам про богатых людей того времени, бизнесмены, которые жертвовали на служение. А такие люди же были, правда? Были. Ну, там про одних написано, но у них не очень хорошо получилось, Анания с Сапфирой. Ну, кроме них, другие тоже были. Понимаете, да? Но про них вообще не пишется. Это люди, которые, наоборот, на эти деньги жили. На эти деньги совершали работу. Павел, Тимофей, Варнава, Тит, соработники вот эти, вот про них пишут. Посмотрите, насколько эта цена на весах вечности. Он говорит, я желаю увидеть тебя, то есть хочу увидеть, просто увидеться, пообщаться хотелось человеку. Вспоминаю о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. То есть, помнит, все, он пишет о тех моментах жизни, когда он был рядом, и Тимофею было тяжело, а возможно, Тимофей сострадал просто рабби Шаулю. И он говорит, я ценю, я помню тот момент, когда ты плакал вместе со мной. Помните, с плачущими плачьте, с радующимися радуйтесь. А бывает так, что люди не могут радоваться с радующимися. Потом приходят, тебе говорят правильные слова. Там такие, знаете, хоть в хрестоматию христианскую записывай. Но оно все, ну просто, в лучшем случае деревянное, а в худшем случае ледяное. Потому что радость не разделили с тобой. У тебя счастье, а тебе там даже, ну вообще, ни звонка, ни спросить. Да? Ну и как потом? Ну да, ну как бы да, дальше тянем, нормально, духовные. Вмещаем, служим, работаем. Конечно, только таких связей никогда не будет, вот о чем я говорю. И никто не сможет их построить и заставить. А с другим человеком появятся и будут. А мы не относимся вот именно к такого рода материалу серьезно, а ведь от этого зависит практически все. Или у человека горе, а они разделили его. Заняты там, заботы, свое кино. Окей, когда у тебя будет горе, не обижайся. Но люди смотрят иначе. Вы понимаете, да? Себе позволяют, а по отношению к себе нет. Ты должен, тебе там то-то. Ну, мы молимся про тебя, брат, все нормально, как бы, а что еще? Достаточно же, правда? Ну, я так думаю. Писание же ясно говорит, меда кенегед меда, мера за меру. Поэтому нельзя воспринимать одних людей, как вьючное животное, которое все не повесь, он тянет. А другому человеку, как бы, ну, просто хочется легко прогуляться. Поэтому он и вешает все на это вьючное животное. Это брат или сестра, который рядом с тобой в собрании, но он претендует на точно такое же отношение. Это неверно. Это неправильно. Так не бывает. Приходит ему на память нелицемерная вера. Какая мощная характеристика какая, да? Нелицемерная вера. Это значит, что бывает вера, но лицемерная, и это заметно. И ты не можешь человеку это сказать или доказать. Он тебе скажет, да, кто ты такой? Это Бог только видит сердце, Бог смотрит. Да, только Бог, 100%, согласен. Да. Даже спорить не стану. Но такие люди есть? С лицемерной верой? Есть. Что такое лицемерие? Разное отношение в зависимости от лица. Каково лицо? Или погоны? Или мундир? Ну, кому как понятнее это будет. Бог говорит, у нас должно быть ровное отношение к любому человеку. Неважно, кто это. И это не значит, что надо пренебрегать. Это значит, что нельзя лицемерить. Лицемерие – это как бы притворство, когда маски одевают люди. Когда они улыбаются, они радуются на самом деле. Это лицемерие. Согласны или нет? Дети даже это различают. Я уже не говорю про нас. Дети. Любой человек чувствует. Мы так созданы Богом. Такая же вера была в его бабке, такая же вера была в его матери. И он говорит, я уверен, что она и в тебе. Вот эта уверенность. Очень сильный посыл. И обратите внимание, откуда выходит вот это духовное воспитание. Оно из дома. Вы говорите, есть такая поговорка «Хинух йоце меабайт». Слышали? Вот это то же самое. Хочешь, не хочешь, твоя интонация, твой тон, взгляд, поворот головы, вот это все общий такой вот как бы картина твоего отношения к людям. Ты можешь говорить правильные слова, вместо тебя говорит невербалика. Кто не знает, что такое невербалика? Поднимите руки, честно. Спасибо. Невербальный язык – это язык телодвижения. Когда ты говоришь, вообще этой области уделяется особенное внимание. Вот, там, где люди в разведке, например, служат, работают с людьми, отдел кадров. Да? В общем, любая работа с кадрами, любая работа с людьми. Очень глубоко и подробно изучает невербалику. Как держит руки человек, куда он смотрит, как он держит ноги. Все. И это за него все, это как будто он говорит открытым текстом к тебе. Понятно? Поэтому, когда я читаю вот это все, а я читаю это, как открытую книгу, ну, чтобы ни для кого не секрет это был. Этим вопросом интересовался, изучал еще до того, как покаялся. Просто интересно было. То есть, когда я все это читаю, это красными буквами написано, крупным шрифтом, а человек говорит, нет, это не так, то как вы думаете, чему я верю? Вот то, что он передает мне, то, что он сигналит мне своим телом, это и есть правда. Мы так созданы Богом, мы это понимаем. Почему маленький ребенок даже понимает, да, когда ты вот так на него смотришь, или вот так, когда ты на него смотришь. Понимает или нет? Конечно. Откуда он это знает? Ты мой сынок, я тебя люблю. Там. А он слова одно, а внешний вид другое. Он уже напрягается. Так или нет? Ну, а взрослыми почему не так? Все то же самое. Небесный Отец, братья и сестры, семья, тот же дом, только Божий. И как в любом доме, где большая есть семья, всегда есть те, на кого родители могут положиться, кого за старшего могут оставить. Правильно? Кого куда послать. Особенно вот в деревнях, я думаю, в селах. Там не обязательно старшему поручат скот покормить, потому что знает, что забудет. Среднему поручат или младшему. Вот как Давид овец пас. Помните? Первая книга Царств, там 17-18 главы. Он пришел проведать братья, они говорят, а на кого ты оставил тех овец немногих? Как бы, что ты бросил стадо? А там написано, что он поручил это другому человеку. Он, будучи подростком, уже был ответственным. И он им говорит, не слова ли это? Он говорит, откуда, ну как бы не подтверждено ничем. Это просто слова вы мне в упрек ставите, а на деле все не так. Возлюбленные братья и сестры, мне очень хотелось бы, чтобы община, она действительно вот эти вещи читала в посланиях. То есть не только то, что вот по доктринам идет, и не только то, что вы прочтете в толковании, но между строчек то, что можно увидеть, какие были отношения между этими служителями, потому что в этом и был их успех. Вот в этом, а не в знаниях. Поэтому пусть Бог благословит нас обильно. Аминь.